Как сообщает южнокорейское радио GTBC, 6 марта южнокорейские СМИ провели в масштабе всей страны опрос общественного мнения. 78,2% опрошенных заявили, что Пак Ын-хе должна быть предана импичменту и арестована для раскрытия подлинной картины политического скандала. Среди них 90% 20- и 30-летних опрошенных заявили, что Пак Ын-хе должна быть заключена в тюрьму. В частности, 67,7% опрошенных из Тэгу и провинции Северный Кёнсан, служивших политической опорой для Пак Ын-хе, заявили, что надо заключить ее в тюрьму и раскрыть подлинную картину сверхкрупного политического скандала.